я и не честолюбив. Но сам процесс мышления, творчества, открывания изумителен. Ради него я решаюсь на все. Конечно, может быть, я немного лгу, в подсознании шевелятся и другие мысли, буду здоров, будут и животные программы, но только они почти всегда у меня были на втором плане. Прости за сумбур в моем письме, я волнуюсь. Ты помнишь, как мы разбирали механизмы человеческого счастья? Я подсчитал свой баланс. Даже предположим, что я выживу. Здоровым я не буду, так как функция моих органов сильно подорвана и не вернется к норме. Через несколько лет клапан начнет барахлить, тогда опять начнется, как теперь, декомпенсация и прочее. Когда все так рассчитаешь, что энтузиазм не очень велик. Думаю, а может, самый лучший выход просто не проснуться? Это меня тоже успокаивает. Нет, я хочу жить, я хочу смоделировать человеческую психику. Я увлечен, заражен этим, и все остальное не идет в сравнение. Мои животные программы подавлены болезнью, и я не знаю, могут ли они возродиться. Сейчас они мне кажутся неважными. Даже Сережа отошел куда-то в сторону. Остались одни голые идеи, которые день и ночь громоздятся в моей голове. Если бы здоровье. Я все понимаю. Понимаю механику своих увлечений. Мне стыдно перед тобой. Но что я могу сделать, если не могу иначе? Грустно все это, дорогая. Может быть, и жестоко тебе об этом писать, но кому же еще? Ты меня прости. Все-таки ты живая и здоровая. Ты не Тургеневская барышня и не Анна Каренина. Подумай о своих программах. И не отводи в них очень много места для меня, пожалуйста. Знаешь, как трудно быть несостоятельным должником. Все, моя милая, когда-то нужно кончать письмо. На всякий случай, прощай. Целую тебя крепко, как раньше. Саша. Письмо прочитано. Покурим. Странное впечатление. И даже неприятное. Я ждал пыла, романтики, а тут программы, расчеты. Я так понимаю, что должен все равно отдать письмо, независимо, будет он живой или нет. Нужно ему было два написать, нежное для смерти и такое для жизни. Ясно. Он отказывается от любви и не любит сам. И может ли он вообще любить, как другие, всей душой? Его мысли принадлежат науке. Это гипертрофированные доминирующие модели. Да к тому же еще при декомпенсации многие физиологические функции ослабевают. Неприятное письмо. Какое-то неблагородное. Саша и вдруг такое. А почему нет? Помнишь, что он сказал тебе? Не нужно идеалов. Саша очень умен, а душа у него может быть совсем средней. Не хочет с ней больше встречаться. Приносит в жертву своим фантазиям. А может быть, надоело обманывать? Возможно, он дал себе обет, если перенесет операцию, больше не врать. В подсознании у каждого есть темные кладовые. Не будем делать выводы, друг. Данных слишком мало, чтобы судить. Интересно бы почитать в тетрадке главы о любви и счастье. Нет-нет, потом. Погорел на таком интересе. Пойду посмотрю, как там. Почему она не пришла проститься перед операцией? Наверное, не разрешил? А как бы сделал я? Спускаюсь по лестнице и жду сюрпризов. Вот зайду в операционную, и все отлично. Саша проснулся, сердце работает хорошо, кровотечение прекратилось, вздох облегчения и довольство разливается по всему телу, победа. Нет, не такой уж ты и счастливый. Чудеса бывают редко, а может, совсем иное. Кровяное давление 70, и в банку из дренажа часто-часто капает кровь. Чего же вы не вызвали? Да мы думали, идиоты. Наверное, так и есть. Сердце не зря болит, я знаю.